Апостол Петр. Деяния апостолов, глава 12, стих с 3 по 17. Апостол Петр был в третий раз посажен в тюрьму. Несколько дней он сидел там. Он был скован цепями. Кроме сторожей, которые стояли у всех дверей, к нему на ночь ставили двух часовых, и он спал между ними. Однажды ночью в темнице вдруг сделалось светло. Явился ангел Господень и сказал ему: «Вставай скорее». Петр встал, цепи свалились с его рук. Ангел сказал ему: «Оденься, обуйся, подпояшься и иди за мной». Петр идет за ангелом и думает, не во сне ли все это ему видится. Прошли мимо первых часовых, мимо вторых, пришли к железным воротам на улицу. Тяжелые ворота без шума отворились сами собой, и они вышли из тюрьмы. Прошли одну улицу, и ангел скрылся. Осмотревшись вокруг себя, Петр сказал: «Да, теперь я вижу, что Бог послал ангела своего избавить меня». Потом пошел к тому дому, где апостолы и другие верующие собирались молиться Богу. Вы, вероятно, догадываетесь, почему они собирались на молитву ночью. Днем они боялись иудеев. Петр подошел к дому, постучался в дверь, вышла служанка и спросила: «Кто там?» Петр сказал. Когда служанка услышала голос Петра, она так обрадовалась, что забыла даже отпереть ему двери, а побежала в горницу сказать, что Петр стоит у сеней. Ей стали говорить: «В своем ли ты уме?» Она спорила, что слышала голос Петра, а Петр стучит и ждет, скоро ли его впустят. Наконец впустили. Петр рассказал, как ангел вывел его из темницы. Ученики радовались и благодарили Господа. И не только в Иерусалиме иудеям проповедовал апостол Петр об Иисусе Христе. Он ходил по всей иудейской земле, ходил и в чужие далекие земли, говорил об Иисусе и язычникам и крестил их. Он ходил в Рим, где жили римские императоры, и там обратил многих ко Христу. Он был даже во дворце, и там крестил жену римского императора.